Все, что я видел и слышал до этого, сейчас говорило во мне внутренним голосом. Открытие умений и способностей после определенных действий. Сложность, но возможность использования неактивированных умений. И легкое, интуитивно понятное использование активированных умений. И уже совсем абсурдное автоматическое попадание. Все это время мне помогали. Все это время у меня не укладывались некоторые несостыковки этого мира. А теперь. Мутация. Орбит. Контролируемая эволюция. Душа. Обмороки в реале. Информационное тело. Физическое тело. Аномалия возрождения. Клетка Фарадея. Волновое излучение. Столько разных кусочков пазла сложилось воедино, которых я раньше старательно не замечал. Просто решил в самом начале, что игра максимально реалистична, что для исследования игрового мира и его законов можно отталкиваться от реального, что все способности – это не просто мысленно активируемые программы с определенным алгоритмом, а нечто более сложное и самосовершенствующееся в зависимости от моей фантазии и наложенных ограничений. И мне абсолютно не приходило в голову, что такой игры просто не может существовать, ведь я в нее играл. А теперь, что изменилось? Появился страх. Страх, которого раньше не было. Ведь до этого момента это была всего лишь игра. Да, реалистичная. Да, жестокая. Да, нереальная. Но только игра. Я взглянул на человекоподобное зеленое существо, что копалось в игровом меню. Причем без использования рук, чисто силой мысли. Точно так же, как это делаю я и другие игроки. В этот момент мне стало до жути страшно. Нет, я отбросил панические мысли и подавил страх, все еще ощущая его на задворках сознания. А затем мысленно потянул в себя разлитую по локации энергию. Я ее ощущал, и помнил, как делал это раньше, когда играл, и просто повторил это. Понемногу, но у меня вышло. Энергия потянулась ко мне, правда, тут же рассеивалась. Пришлось вновь обучаться управлять ей, и на этот раз, это получилось быстрее. Видимо, сказалось то, что уровень управления светом к этому времени достиг 40, а это тоже что-то дозначило. Так что чуть позже, расходуя накопленную энергию, у меня получилось и двигаться. Я чуть от счастья не расплакался. У меня получилось. Думал, это невозможно. Но теперь вспоминая, что на пронзающий взор всегда уходила уйма маны, стало понятно, что сумасшедшая скорость рентгена достигается именно за счет нее. Теперь у меня появилась надежда. Надежда выбраться отсюда. Кто тут у нас? Внезапно проскрежетал голос позади меня. Страх снова вернулся, а эйфория от маленькой победы разом испарилась. Позади меня стоял шляпник, протянув ко мне ладони. Я попытался ускользнуть, используя накопленную ману, но вместо этого ощутил, как меня пронзила чужая жгучая энергия. Я словно оказался внутри печи, контуры которой было отчетливо видно, а затем она резко остыла. Мое сознание тоже начало замерзать, а глаза стекленеть. Или стекленеть начала красная энергия вокруг меня. Неважно. Еще мгновение и усну. Но внутри меня все кричало, что этого ни в коем случае не должно произойти. Сопротивляешься. Усмехнулся монстр. Почему-то этот его скрип под маской показался мне усмешкой. А затем он взял в ладонь красный кристалл, сквозь который на него и смотрел я. Это большая удача, где-то вдали проскрежетал голос, погружая меня в провода, которые словно иглы с наркозом впивались в мое сознание, все сильнее замораживая его. Информационное тело целостность. 100%. Я каким-то образом смог разглядеть надпись на дисплее мультипанели, когда шляпник вновь встал возле управляющего кристалла. А мой кристалл, или лучше сказать, мое пасхальное яйцо, оказалось среди проводов неподалеку. И я прекрасно понимал, что теперь уж точно конец, но не собирался сдаваться. Сознание порядком подмерзло, однако слух и зрение не исчезли. Я ощущал свет и звук. Мое восприятие все еще функционировало. Но сосредоточившись на нем, я окончательно уснул. Песчаный лев был перевозбужден от нахлынувших чувств. Сегодня ему попался действительно ценный экземпляр. Впервые он смог поймать душу. До этого он притаскивал в убежище разных жертв, и смертных, и бессмертных. Но анализ души ни разу не получался, только физического тела. После убийства душа неизменно рассеивалась. Не было возможности ее изучить. А изучение человеческого трупа не давало необходимого результата. Ему нужен был способ обрести человечность. Это была его миссия. Не для себя, разумеется, для королевы. Он один из ее стражей, которому удалось вырваться из изоляции. Он был так возбужден, что транслировал свои мысли вместе с испускаемым потоком энергии. Но это не страшно. За пределы убежища они все равно не уйдут. На дисплее интерфейса медленно продвигался прогресс выполнения задачи. Пришлось достать из камеры анализа энергетические шары аномального типа, пойманные совсем недавно. Их он изучит позже. Изучение информационного тела человека, да еще и бессмертного, превыше всего. Одно удручало, камера анализа не выдавал конкретного времени, а это означало, что процесс сможет продлиться час, а может и год. Все зависит от сложности материала и уровня самой камеры. На данный момент ее уровень 44. Было время, когда она не могла расшифровать генетический код большей части неразумных, обитавших под убежищем. Теперь не осталось ни одной неизученной особи. Но на информационное тело человека все равно может не хватить. Все-таки в душе содержится не какой-нибудь генетический код, в ней заключена сама человечность. Если получится ее извлечь, то о заточении королевы можно будет забыть, и его миссия будет выполнена. При этой мысли песчаный лев сильнее ударился в работу. К тому дню, когда королева станет свободной, у нее должна быть стая солдат и подчиненных. Забавно, правда? Проскрежетал шляпник. Анализ души бессмертного не продвинулся и на процент, но благодаря ей у меня уже появилась возможность подтолкнуть твою эволюцию. Напротив него стоял Барака. Прошло уже 12 часов. Трансформация Гуля давно закончилась, но неожиданно появилась возможность его эволюции. Данные, находившиеся в информационном теле, идеально подходили для некоторых метаморфоз с телом светящегося Гуля. В итоге, новая трансформация заняла еще 7 часов. Теперь перед песчаным львом стояло не умирающее существо, но мертвое. Его тело больше не разрушалось, баланс был найден. Это было совершенно новое существо из мертвой плоти. Голод исчез, но привычка есть осталась, как и старые способности. А полученные вещества впредь будут только улучшать его тело, которое после модернизации и так обзавелось неорганическим защитным кожно-мышечным покровом и крепким внешним скелетом. По сути, через какое-то время это существо сможет соперничать в силе с самим песчаным львом или даже занять более высокое место в пищевой цепочке. Лев усмехнулся с тихим скрежетом. Но этого никогда не произойдет. Альгуль всего лишь марионетка, которая всегда будет служить хозяину. Лев остановился и проскрипел еще раз имя, попробовав его на слух. Альгуль. Неплохое имя для новой ступени эволюции, которая будет служить королеве. Но Барака ничего не ответил, его сознание было полностью заблокировано. Сейчас он оставался просто марионеткой, ждущей своего часа, очередным орудием. В нужный час он поведет стаю, в то время как сам страж отправится к своей королеве. Стая тоже претерпела изменения. После эволюции светящегося гуля в меню яйцеклада появилась возможность усовершенствования солдат. Открылся ген, уничтожающий плоть и порождающий дикий голод. Казалось бы, совершенно ненужный ген, однако диаграмма характеристик при тестировании показала довольно впечатляющие результаты. Оказывается, солдат, умирающий от голода, намного превосходит по силе и ярости стандартные особи. Одна проблема, они практически неуправляемы, но хоть друг друга не едят и ладно. Внезапно среагировал один из жучков, и в центре мультипанели интерфейса развернулся дисплей слежения. Как раз тот, что был недавно установлен в месте проникновения. В небольшой пещере появились бессмертные. Двое вышли из черного телепорта. женская и мужская особь. Оба в черных плащах и зубастых масках с красными линзами. Шляпник знал, кто это такие. Это те, что едят своих. Что произошло с пещерой? Тут же осведомился Марш Смерти. Похоже, обвалилась. Скорее всего, аномалия не позволила похоронить это место до конца. Вот только ее самой почему-то здесь нету. Марш скользнул взглядом по разбросанным запчастям бывшего тела механика и брезгливо отпнул полуразрушенную винтовку. «Здесь один хлам. Парень зря времени не терял», — сказала девушка. Она подошла к прорытой вниз яме и присвистнула, а затем под ней раскрылось черное око телепорта, и она исчезла. Несколько секунд и через такое же око вверху она выпрыгнула на прежнее место. Внизу есть следы. Возможно, ушел туда. Нет, скорее туда, кивком указал Марш на другую дыру в стене, уходящую куда-то вперед. А сам склонился над телом и приложил черную ладонь. Из мертвого тела выскользнуло какое-то черное вещество и растворилось в руке людоеда. Там впереди адский корень, тут же ответила перстень. Тогда почему он не тянется к нам сквозь лаз? Девушка пожала плечами. Марш этого не видел, вместо слов он просто снял из-за спины огромную винтовку. Со стороны больше напоминавшую слонобойную пушку футуристского дизайна, хотя когда-то это была обычная СВД. Прицелился и выстрелил черным энергетическим снарядом. И в этот момент сзади их пронзило красное лазерное копье. Это был шляпник, он появился в момент атаки, когда противники меньше всего этого ожидали и атаковал со спины. Быстро и эффективно. Впереди прозвучал взрыв от снаряда, а бессмертные даже не заметили атаки. Лазерный луч копья прошел сквозь око портала, открывшееся на спине перстня, и исчез в темноте, так и не навредив людоедам. Черный стрелок мгновенно развернулся, перенаправив слонобой, и сходу пустил снаряд в упор. Однако и шляпника уже не было на месте. Вместо него там была черная воронка, в которую тут же затащила людоедов, а из ее вихрей наружу высунули головы огромные жуки. «Порт!» — крикнул Марш, по поясу вязнув в черном вихре, который появился вместо каменного пола. «Не могу, эта штука блокирует», — ответила девушка, пока Марш наводил винтовку на ближайшего жука. Бах! Людоедов обдало брызгами жученных желез. Одним меньше. Но это не выход. «Держи», — Марш кинул винтовку девушке, — «ты знаешь, что делать». Перстень поймала громоздкое оружие, настроила синхронизацию, и сходу снесла голову Маршу. Ближайших жуков обрызгала кровью, побудив их тут же наброситься на свежее мясо. Мгновение и винтовка исчезла из рук девушки. Ближайший жук вонзил острую лапу ей в плечо, но перстень даже не пикнула. Костюм тут же среагировал на посмевшего атаковать хозяйку жука, и черное вещество резво перебралось на хитиновую лапу. Девушка зажмурилась с зубастой улыбкой на лице. Первая попытка не удалась, но они и не ожидали встретить здесь шляпника. Какой у него там был индекс? 325-й. И в этот момент черное око портала распахнулось на месте ее головы. Не было никакой крови, просто безголовое тело девушки безвольно рухнуло на растерзание гигантским жукам, чему они были и рады. Утащив изглоданные тела внутрь вихря, жуки исчезли вместе с ним. А на месте воронки остался нисколько не пострадавший каменный пол пещеры. На нем по-прежнему валялся всякий хлам, и зияла дыра. Будто здесь и ничего не произошло. Шляпник же наблюдал за всем произошедшим внутри убежища, и в тот момент, когда воронка вихря исчезла, он надел свой черный цилиндр обратно на голову. Но расслабляться рано, его убежище обнаружено. Это бессмертные, и они обязательно придут вновь. Они не успокоятся, пока не уничтожат его. Страж взглянул на показатель прогресса исследования души. Все еще меньше процента. Надо прервать процесс и уходить. Сохранение души в приоритете. Только шляпник не учел, что обнаружили его не какие-нибудь игроки, а клан людоедов. И уже через минуту в пещере, где только что они погибли, вновь распахнулось око портала. И на этот раз из него не появились игроки, а вылетел энергетический снаряд. От взрыва содрогнулась пещера. Затем еще раз и еще. А потом началась настоящая бомбежка. Уже через несколько минут засияли в местах попадания провода, служившие обшивкой убежища. На дисплеях высветились сообщения о нехватке энергии и разрыве энергоконтуров. При этом живые провода буквально со всей локации потянулись к месту обстрела, переплетаясь между собой и утолщая обшивку. Но все равно вместе со следующим взрывом в живой стене появилась брешь. Оплавленные провода упали на пол. Тратить энергию на восстановление защиты не имело смысла. Страж снял шляпу, и под его ногами разверзлась черная воронка. Все начало утопать в ней. Провода, пасхальные яйца, даже те огромные кристаллы, что до этого стояли словно колонны, оплетенные проводами. А из ока портала тем временем вылетел черный снаряд. Бросив в водоворот шляпу, страж выставил вперед все четыре руки, и снаряд замер перед ними. Вокруг него пробежался алый контур, и через мгновение в одной из рук шляпника оказалось новое пасхальное яйцо. Правда, с черным ядром внутри. Повинуясь мысленной команде, одна из колонн освободилась от проводов и показался крупный красный кристалл. Он засиял, а затем его стенки словно истаяли в этом свете, и как только он погас, наружу высыпался рой кузнечиков. Ни гигантских и ни маленьких, размером с ладонь. Этот рой быстро заскакал по проводам, еще не утонувшим в воронке вихря. Один за другим, кузнечики, словно поток воды, устремились внутрь ока портала. Следующий выстрел снес половину выводка, но большая часть уже была где-то там, на другой стороне. Этот выстрел тоже не составило труда поймать и заточить в кристалл. Энергия пригодится, а шляпник, откровенно говоря, скучал. У него уже было заготовлено новое место, куда можно будет переместиться и развернуть яйцеклад. Однако о маскировке под адский корень стоило забыть. Придется придумать новый способ сокрытия. Выстрелы прекратились, но бессмертных стоило наказать. Шляпник распечатал еще одно яйцо, и из него вылез новый подручный. Этот был уже ростом больше самого шляпника. Огромный, с кристальной броней, крупными серпами и множеством острых ног. Скоробей-многоножка. Он сразу направился к порталу. Пусть тот размером с его голову, но тварь, просунув внутрь свои серпы, начала раздвигать его границы, просовываясь внутрь. Однако рядом раскрылось еще одно око, намного больше, и оттуда выпрыгнуло три человека в черных костюмах. Один выстрелил из здоровенной пушки, заставив отшатнуться от портала скоробея. Другой приложил руку к стене, и пещера в одно мгновение значительно расширилась. Просто часть материи исчезла, а вместо человека на том месте стоял трехметровый боров. Третий был уже весь в крови, перемешанный с черным веществом костюма. Видимо, это постарались кузнечики. Но несмотря на раны, он с диким хохотом резво запрыгнул борову на спину, и они вместе помчались на шляпника. Все это время первый нещадно палил огромными сгустками энергии по скоробею. Три выстрела, передышка и по новой. Кристальная броня от такого напора даже местами потрескалась. Скоро скоробей погибнет. Взгляд стража снова приковал первый портал. Все это время скоробей держал его, расширяя, несмотря на выстрелы бессмертного. Темнота приковывала. Где-то там, на другой ее стороне, скапливалась огромная энергия, и оттуда ее словно дым из форточки тянуло сюда. Бах! Голову скоробею вместе с руками начисто снесло, и огромный черный шар, растянувшийся в копье, устремился к шляпнику. Но его прикрыл барака. Тот сложил руки перед собой и заранее отрастил огромный внешний скелет, скрывший его, словно панцирь. На это пришлось потратить почти всю доступную энергию. А панцирь все равно расплавился, словно масло, и потек по рукам и телу. Но барака остался невредим. А возле шляпника уже был боров. Шляпник фыркнул и сделал жест руками, будто поднимает что-то. Из черного вихря тут же устремились живые провода. Они пронзили тело черного кабана, но тому хоть бы что. Увязнув в вихре воронки, он лишь замедлил ход, но все равно рвался вниз к рейд-боссу. А из вихря тем временем начали вылезать разные насекомоподобные твари. Шляпник усмехнулся. и в мгновение его окутал черный плащ. Еще мгновение и такой же плащ окутал Бараку. Только он тут же дернулся, словно скакнуло напряжение в сети, а затем видоизменился в некое подобие черной брони. Этот плащ чем-то напоминал черный костюм людоедов, он тоже был словно живой. Воронка тем временем все расширялась и углублялась. Шляпник уже находился значительно ниже нападавших. С одного из краев сверху начал сыпать снарядами первый бессмертный. Три снаряда, пауза на зарядку и продолжение. С ним разберется Барака. Со вторыми двумя корень и жуки. Но тут страж уловил что-то странное. Неподалеку пространство искажалось в виде шара. Сфера аномалии возрождения. Из-за разлившейся повсюду энергии от того крупного снаряда он не заметил этого раньше. Откуда она здесь? Он подошел к ней, обхватывая руками, чтобы лучше проанализировать. И тут из портала вылетел еще один выстрел. Огненная грива заполыхала, пропитывая плащ алой энергией. Снаряд врезался в шляпника и рассыпался, а всю развеявшуюся энергию впитала сфера возрождения, которая тут же лопнула. Ну, наконец-то, а то я уже устал наблюдать за битвой. Я парил верхом на щите, что материализовался над светлячками и под моими ногами. Думаю, если бы я упал в черный вихрь, моя судьба была бы не лучше, чем у людоедов минут пять назад. Взглянул на раскрытое окно Пета. Энергия в колодце убывала прямо на глазах. Затратное это, однако, дело летать. Тяжеловат я пока для светлячка. Даже вдвоем еле справляются. Ты. Проскрежетал шляпник. Ага, кивнул я, склонился и выдернул из точащих проводов пасхальное яйцо, в котором все это время находился в полусне. Вернее, я спал, но благодаря восприятию все видел и слышал. Тут же перевел взгляд на всплывшие уведомления. Клетка Фарадея-то была разрушена, теперь сигнал игры проходил. Восприятие Х5. Уровень 55. Пронзающий взор Х5. Уровень 70. Поглощение света Х2. Уровень 34. Люминесценция плюс 3. Уровень 20. Вместо плюсов, как обычно, в этот раз произошло умножение уровней. Интересно, с чего бы это? Что касается восприятия, то теперь я видел даже с закрытыми глазами. А вообще, эти сообщения обрадовали бы меня еще вчера, а сегодня это лишь головная боль. Мне бы выбраться отсюда и больше никогда не возвращаться. И ведь до конца игры, согласно меню, еще час с лишним. А я-то думал, что как минимум несколько дней здесь провел. Видимо, игра не засчитала то время, пока не видела меня. Ладно, будем выживать, а то я наивно полагал, что меня тут же выбросит из игры. Восприятие вовремя среагировало и высветило волну энергии, направленную прямо мне в голову, а вслед за ней длинный хвост, на конце которого летел черный снаряд. Марш смерти, значит. Я активировал резонанс и увеличил длину волны, сместив ее. В итоге пуля прошла мимо. Оказывается, и так тоже можно пользоваться резонансом. При этом, не забывая про шляпника, я кинул на него область тьмы. Затем, активировав по максимуму поглощение света и ауру поглощения, да еще усилив их с помощью резонанса, полностью погрузил весь зал во тьму. Надо срочно выбираться отсюда. Где-то здесь был люк вниз. Даже в такой темноте я отлично видел с помощью восприятия. И присвистнув возле свежевателя, проскочил вниз в яму. Ту самую, что осталось после лужи экскремента в бараке. Сверху вдогонку мне тут же полетели снаряды. Видимо, линзы людоедов больше таким трюком не проведешь. Зато найдется другой. Вслед за выстрелами послышался взрыв и шум обвала. Это мой подарочек, Крекер. Ну а, снаряды Марша, пущенные мне в спину, взорвались об пол, сразу за мной, после того, как я вылетел из трубы и ушел в сторону. «Верни мне душу», — послышался скрип за спиной. Обернулся, темноту подземелья разгоняла яркая огненная грива энергии. Шляпник был уже тут как тут. Разумно, он же может телепортироваться. «Ты про этот камень?» — показал я яйцо. «Он что не догоняет, что там теперь пусто?» «Там, между прочим, была моя душа». Сначала из моего бараки болванчика сделал. Потом и из меня решил. Там внутри человечность, взвыл рейд-босс, растопырив пальцы на ладонях. Внутри них моргнул свет, а затем он вытянулся в лазерные клинки. 4 лазерных клинка. И он ринулся ко мне, атакуя. «Стоп!» — крикнул я, вытянув вперед руку с пасхальным яйцом. «То сломаешь, и ведь шляпник замер на месте». «Эх, была, не была». Я направил весь собранный недавно запас энергии из колодца в кристалл, что сжимал в руках. Так сказать, упаковал свет. Накинул резонанс вместе с усилением и выпустил коротким импульсом. Шляпнику прожгло грудь, но не насквозь. Только его черный плащ и часть хитиновой кожи. Но плащ быстро восстановился, скрыв рану. «Убью!» – заорал разъяренный песчаный лев. «Вот черт!» Без накопления резонанса слабовато получилось. Я одновременно активировал внутренний свет, сунул дымящийся кристалл под щит светлячкам, со словами «Держите!» И спрыгнув со щита, накрыв нас областью тьмы, побежал, что есть сил, бесшумным шагом выжимая себя до конца еще и при помощи кошачьей поступи. И этого оказалось мало. Сверкающие всполохи красного извещали меня о скачках рейд-босса, не отстающего от меня даже после 3-го резонанса. Он бездумно преследовал меня, но я-то знал, куда бегу. Очередной поворот, и я на полном бегу влетел в сладкие объятия адских корней. Возникшая рядом алая вспышка известила меня, что рейд-босс тоже угодил в лапы плотоядного растения. А затем меня захватила темнота перерождения, так что финальный аккорд я уже не расслышал. У меня в руках должна была разорваться резонирующая бомба. Как минимум обвал она устроит. Выберите место возрождения. Точка временной привязки. Ближайшая точка возрождения. Конечно, ближайшая точка возрождения, только арены мясорубки мне сейчас еще и не хватало. Возрождение через 59 секунд. Обрадовала меня надпись системного уведомления. А сам я очутился внутри аномалии посреди каких-то руин и песка. На поверхности. Уху. Выбрался. Интересно, а почему у меня не было предложения о воскрешении с помощью аптечки? Открыл меню. Оказывается, способность Пета еще не откатилась. Ладно. Посмотрел на оставшееся время и быстро погрузился в медитацию. Только спаункилла мне не хватало. А с разгоном времени у меня будет шанс среагировать. Минута респа вышла и ограничения спали, а мое восприятие сразу же просканировало округу. И причем серьезно так просканировало, повышение уровня значительно увеличило радиус восприятия. На мое счастье, поблизости пока никого не было, только светлячки появились. Открыл глаза и увидел их радостное приветствие. «Вы тоже думали, что нам уже не выбраться?» Погладил я обоих. Те, соглашаясь, запрыгали в воздухе. Я чувствовал их внутреннее облегчение, а еще видел, как между ними в воздухе парило пасхальное яйцо. Все-таки с собой притащили. Я взял его в руки. Внутри пульсировала энергия. Песчаный лев выжил, я знал. Рейд-босса так просто не завалить, да и уведомлений никаких не было. Он придет за ним. А отдавать бывшие вместилище своей души я не собираюсь. Мало ли что. Бежать, тоже смысла нет. Найдут. Надо прятаться и ждать конца игры. Поэтому, не оставляя никаких следов, я прямо на том месте, где был, и зарылся под песок, активировав вокруг себя область тьмы, тишину и поглощение света. Так меня не обнаружить, поглощение будет удерживать внутри все волны. Так и засел, читая вылезшие сообщения о прокачке скрытности тишины области тьмы и поглощения света вместе с аурой поглощения. Но буквально через несколько минут я ощутил восприятием ползущих по песку муравьев, они цепью прочесывали пустыню, сами размером с машину, и с такими же огромными жвалами косами. Но это мелочи. У каждого из них было по 10 антенн, которыми они старательно зондировали местность. А у меня область тьмы и поглощение в только кулдауны ушли. Муравьи тут же словно по команде изменили направление и пошли в мою сторону. 5 секунд. Вновь активировал способности. Муравьи замерли, а потом снова начали расходиться цепью. Фух. Однако, Уже через 8 секунд область тьмы вновь спала. А еще через 3 и поглощение. Муравьи тут же словно сорвались с цепи и бросились ко мне. Подбежали и вонзили жвало в песок. Слава богу, не достали. А я тут же активировал способности. Муравьи замерли. Я чувствовал, как холодный пот стекает по бокам, несмотря на окружавший меня песок. Мне еще повезло, что муравьи не разбили крохотную стеклянную трубочку, через которую я дышал. Но что с ними делать? Их тут штук 10. И еще больше уже бежит сюда. До конца действия тьмы осталось всего 2 секунды, когда прямо надо мной на песок опустился шляпник. Он возник будто из воздуха. Телепортировался. 1, 2. В следующий момент область тьмы исчезла, а я нажал на кнопку выхода из игры. Перед глазами все потемнело. Я вновь чувствовал холодный пот, бегущий по спине. Только на этот раз он бежал вниз, словно я сидел, а не лежал. Открыл глаза. Я в своей комнате. У меня разом отлегло от души. Фуф. Громко выдохнул я, понимая, что руки и ноги немного побаливают от нервного перенапряжения. Я снял очки и встал. Осмотрелся еще раз. «Дома», — тихо прошептал я. Затем ущипнул себя и почувствовал боль. Ощущение заметно больнее, чем в Вирте. Но почему удалось выйти из игры раньше времени? И тут меня осенило. Мое текущее время игры 2,5 часа. Нельзя выходить только на протяжении первых 2 часов. А когда я вышел, до конца игры оставалось чуть меньше получаса. Все ясно. «Дома!» — радостно крикнул я и подпрыгнул. Пусть соседи знают. Ответный стук по батарее не заставил себя ждать. «Ладно, ладно. Извиняюсь. Я достал телефон и поразился тому, сколько сейчас времени. 1 час ночи. Прошло всего 2 часа. Но я был уверен, что провел в игре несколько дней. Или как минимум 1. Хотя странности со временем уже не впервой. Еще в первый раз, когда время игры увеличилось, я заметил, что в реале прошло ровно 2 часа. А играл-то я дольше. В последующие разы ничего не изменилось. Хотелось верить, что во всем замешаны технологии регулировки времени в Вирте. Но как это происходит со всеми игроками одновременно, трудно представить. А тем более, тот временный парадокс, что произошел сейчас. Я точно провел в этой игре до хрена времени. Вопросов набралось уже прилично. Сначала обмороки. Кстати, в понедельник обязательно скажу врачу, что еще раз потерял сознание. А теперь еще и время, и виртуальное похищение. Завтра весь день проведу за компом. Буду разбираться, что к чему. А сейчас я устало развалился на кровати. В этот раз игра реально напугала меня. Думал, что застрял там навечно. Но выход все-таки нашелся. Меня заточили в какой-то кристалл. Насколько я понял, эта штука очень похожа на контейнеры, в которые мы ловили навозных мух. В точно такой же были пойманы и мои петы. Если честно, все это время я находился в полудреме. Все слышал, даже видел, но спал, словно сон смотрел. А потом, когда меня какой-то энергией будто холодной водой обкатило, я очнулся. И первым делом пробежался восприятием по округе. И столько интересного нашел. Во всех этих яйцах что-то было. Разные аномалии, колонии химер, и в том числе мои светлячки. На самом деле все они умоляли меня выпустить их. Нет, не химеры. Хотя думаю, они бы тоже не отказались. Аномалии. Все они словно живые. Это как будто в приют для животных попал. Каждый смотрит на тебя жалобными глазками, и сразу все становится понятно. Однако свое дороже, да и все-таки говорили же мне, что с ними синхронизироваться нельзя. Я и не стал, вместо этого синхронизировался со своим светлячком. А дальше дело техники. Пробудил светлячков, лампочка разрезала лазером кристалл, а аптечка воскресила меня. Так что потом просто сидел и ждал, скрестив пальцы. Никогда так не переживал. Правда, сейчас это все кажется просто игрой. Страх ушел, как только оказался дома. Но все равно, туда, я больше не ногой. Все, хватит. Хоть я по привычке и называю ее игрой. Это точно не игра. И я реально мог там остаться навсегда. Но те чувства. Там я научился видеть закрытыми глазами и слышать. Восприятие возросло в разы, словно я по-настоящему научился управлять им. Все как вживую. Я уверен, что делал это сам. И это лишний раз подтверждает, что это не игра. Если это так, то надо попробовать, может и тут получится. Я закрыл глаза и сосредоточился. Ничего, только свет лампочки надомной пробивался сквозь веки. Закрыл ладонью, стало темно. Хрень. Открыл глаза и посмотрел на лампочку. Представил, как поглощаю свет, и вновь ничего. В этот момент лампочка моргнула, и я выругнулся наперебой в электричестве. Отбросив это бесполезное занятие, я достал телефон и залез в интернет. Надо проверить новости. Кажется, неделю назад обещали показать первые разработки VR-мира. Посмотрим, не помер ли это случайно. Спустя несколько минут я нашел искомую ссылку и загрузил видео. Моему виду открылась видеопанорама красивого пейзажа, словно птица летела, наблюдая сверху. Сначала внизу промчалась красивая долина, затем извилистая река, какое-то время снова долина, но переходящая в лес. Еще пару секунд полета и перед глазами появился прекрасный город. Высокие изящные здания, продуманная архитектура, озелененные парки и скверы. Птица пролетела над автострадами и между зданиями. На этом я перемотал видео. Подобные кинематографические трейлеры к каждой игре ляпают. Но уже сейчас ясно, этот мир совсем не похож на Пимир. Кто создал всю эту красоту? Спросила девушка-ведущая. Это заслуга нулевого Искина. Он полностью создал новый мир на базе нашей планеты. То, что там есть, не укладывается ни в какие слова, ответил уже знакомый мне профессор. Это уж точно. Спешу вам сказать, что сегодня днем, я уже побывала в этом мире. Всего 5 минут, но я не отличила их от реальности, воодушевленно затараторила девушка. Скажите, как вы планируете поступить с этим миром? Конечно, создать игру. Миллионы геймеров ждут этого дня и молятся. Столько денег на этом можно поднять, мысленно взмолился я. Наши коллеги из Америки уже выкупили себе право реализовать в этом мире онлайн-игру. Мы предоставили им все права и оборудование для погружения, так что в ближайшем будущем они анонсируют ее. Нахрена? Не выдержал я. Почему им? Самим-то что ли слабо? Хотя, наверное, так даже лучше. Хоть что-то путное выйдет. Полученные с их проекта деньги пойдут на социальные проекты нашей страны. В первую очередь это работа с психологически неустойчивыми и социально неадаптивными лицами. В этой области мы уже активно работаем с Министерством здравоохранения. Также есть проекты с Министерством образования. Проектов очень много, и на все это будут идти деньги не с государственного бюджета, а от частной компании, занимающейся продажей вирт-услуг. По нашим оценкам, наша страна еще никогда столько денег не тратила на социальную сферу. Уровень жизни в стране должен кардинально измениться. Пик. Пропикало уведомление о сообщении. Кого там черт за ногу дернул в 12 ночи. Свернул видео и открыл СМС. Помоги мне, КВ. 48, подводников 10. Настоящая тень, трутень, что ли? А отправитель прокурорша. Какого? Я вскочил с кровати. Что значит помоги? Взял и позвонил на номер. Но в ответ лишь, абонент, не абонент. Какого? Нарезал пару кругов по комнате. Выглянул в окно. Темно и дождь. Накинул дождевик и пошел на улицу. Нужный мне дом находился не так уж и далеко, всего 2 остановки пути. А вот подходящего транспорта нету, поэтому придется идти пешком. Вышел из подъезда. Погода, конечно, жуткая. Льет как из ведра, да еще темень полная. Накинул капюшон и вышел под дождь. Тот мощно забарабанил по голове, но мысли мои летали совсем не здесь. Неужели Света и есть трутень? Я всегда считал, что он парень. Да, смазливый и мелкий, но ведь парень. Хотя теперь после СМС, я был уверен, что у них одно лицо. Вся разница в волосах и одежде. Ну, блин. Я столько времени с ним провел в подземелье и не узнал его в реале. А ведь, он еще голос постоянно делал таким заносчивым. Прибью паршивца. Или не паршивца. Замялся я, осознавая, что до сих пор отношусь к нему как к парню. А может он ее брат. Вот это уже более реально. Хоть я и обдумывал все это, но фраза «помоги» мне не давала покоя. На душе, словно кошки скребли. Завернул за очередное здание и ушел с освещенной улицы. Здесь вообще ни одного фонаря не было, кроме как у подъездов пятиэтажек. Нужный мне дом через три здания вниз по улице. Сверкнула разветвленная молния. Будь. Я аж сматерился от неожиданности, что делаю крайне редко. Ладно, это всего лишь погода. И последовавший за молнией раскатистый гром уже встретил в полной готовности. У меня слишком много вопросов к Трутню. И надеюсь, хоть на парочку, да он ответит. В конце концов, он всегда много знал об игре. Я приложил ладонь к сырому дождевику. Там, в грудном кармане, лежали мои очки для входа в игру. Взял чисто на всякий случай, вдруг пригодятся. Мне оставалось пройти один дом, горизонтально расположенный ко мне. Следующий за ним параллельно, тот, что был указан в СМС. Но я остановился. Дождь шел как из ведра, видимость была ужасная. Но там впереди, на краю нужного мне дома, а точнее за ним, с той стороны, где как раз были подъезды, стояла какая-то толпа народу. Подошел ближе. Ни скорой, ни полиции. Никаких других мигалок не видно. Человек семь мужиков возле четырки околачивается. В час ночи. Под дождем. Нет, я не трус. Я и сам дядя здоровый, 1,90 м все-таки. Но именно поэтому у меня возникали пару раз проблемы с пьяными компаниями, когда проходил мимо них по своим делам поздно вечером. Почему-то они видели во мне достойную жертву, которой, видимо, не стыдно похвастаться. Но то были пьяные малолетки, и я их обычно раскидывал. Не без потерь, конечно. Но стоит такому всплыть и с работой можно будет попрощаться. Не любит у нас такое. В общем, свернул налево. Обойду дом с другой стороны. Надеюсь, они толпятся не возле нужного мне подъезда. Проходя вдоль подъездов ближайшего дома, как раз посмотрел, в каком будет нужная мне квартира. Дома-то однотипные. Второй слева. Как раз туда, куда надо повернул. Вывернул к дому и увидел еще одного мужика. Тот стоял себе под дождем мог. Тоже на углу дома. Но тут как раз ничего страшного нет. Даже если залупится. Хотя, чтобы просто так стоять под дождем. Без зонта, и даже не под козырьком у подъезда. Тут сверкнула очередная молния и я чуть не припал к земле, спрятавшись за ближайшим деревом. Мне это не привиделось. В момент вспышки над мужиком проявился темный силуэт в балахоне. Словно сама смерть. Я отдышался. Нет. Видимо, игра слишком сильно сказалась на мне. Постой, игра. Действуя по какому-то наитию, я достал игровые очки и одел их. На этот раз выглянув из-за дерева, я увидел не мужика, а ужаса. Ужаса свежевателя. Вот теперь уж точно я испугался. Холод собрался комком в груди и медленно рассасывался по крови, в ноги и руки. Сердце бешено стучало. В игре мне не было так страшно ни разу. Даже когда попался к шляпнику в кристалл. Отдышался, и выглянул еще раз. Не показалось. Так, собрав волю в кулак, пошел назад. Туда, где стояла куча народу. Пройду там, пофиг что будет. Убегать я не собирался. Почему-то теперь просьба о помощи Трутня казалась настолько реальной, что я не мог его оставить просто так. Не знаю почему. Было страшно, но бросать я никого не собирался. И тут я вновь встал столбом, даже не спрятавшись никуда. Я все еще был в очках, потому отчетливо видел толпу ужасов, собравшихся возле края дома. Вот это уже серьезно, ролики за крышу заехали. Снял очки, все нормально. Сделал шаг вперед и холод страха парализовал меня. Нет, отошел назад и окинул взглядом дом. Везде выключен свет. Только одна квартира на пятом этаже светится. Черт. Пошел в обход. Перешел через дорогу и прошел нужный мне дом. Народ, и правда, дежурил у подъезда. Вновь перешел дорогу, прошел вдоль другого дома и выглянул из-за угла, на этот раз уже в очках. Ужас стоял на месте. Вернулся назад.